Интегратор. Вопреки широко распространенному заблуждению, Томас Алва Эдисон на самом деле ничего фундаментального в мире техники не придумал. Он не стал отцом ни телефона, ни телеграфа, ни радио, ни кино. Но зато он все эти изобретения замечательно усовершенствовал, довел, как говорится, до ума, что для американца эквивалентно понятию «до рыночных кондиций». Во Всемирной энциклопедии технических новинок лавры достались другим – Беллу, Маркони, братьям Люмьерам, а вот львиную долю Навара с их изобретений сумел собрать неутомимый Эдисон. Отягощенный комплексом перфекционизма, он любил говорить: «Если я беру какую-то вещицу в руку, то сразу же начинаю соображать, как ее можно усовершенствовать». Однажды Эдисон увидел, как на глазок подсчитывают голоса в Конгрессе. Потрясенный, он сконструировал приспособление, которое назвал электрическим баллотировочным аппаратом. По его замыслу, перед каждым членом Конгресса нужно было установить две кнопки «за» и «против», а перед спикером – счетчик, регистрирующий ответы и выдающий результат голосования. Летом 1868 года, в надежде осчастливить парламентариев, а заодно подзаработать, Эдисон бросил Western Union и отправился в Вашингтон. Здесь 22-летний изобретатель предстал перед специально созванной парламентской комиссией. Ее председатель, посмотрев, как работает аппарат, и поняв, что он действует быстрее и точнее, чем это иной раз требуется, заключил: «Если есть на свете изобретение, которое нам менее всего нужно, то это как раз ваша машина». После этого молодой изобретатель сформулировал принцип, которому следовал всю жизнь: «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». Позже он скажет репортерам: «Я никогда не испытываю разочарования, потому что каждая доказавшая свою негодность неверная попытка — это огромный шаг вперед. Единственное, что приносит мне разочарование, это когда я вижу, как много могу еще изобрести, и одновременно, как мало у меня на это остается времени». Однако ему было грех жаловаться. Местом, где минуты и секунды действительно ценились на вес золота, была биржа. И именно здесь Эдисон решил найти применение своему изобретению. Весной 1869 года, совершенно без денег, он появился на Нью-Йоркской фондовой бирже. Здесь Эдисон познакомился с Маршалом Лефферцем, президентом Golden Stock Telegraph Company, и рассказал ему о своем проекте автоматического указателя биржевых котировок, позже названного тиккером. Лефферц спросил, во сколько Эдисон оценивает свой аппарат. Изобретатель рассчитывал получить 5000, но не решился назвать такую сумму. Он был готов согласиться даже на существенно меньшее вознаграждение, лишь бы изобретение было наконец востребовано. Дрожащим голосом Эдисон предложил покупателю самому назначить цену и получил чек на 40 000. Позже Эдисон говорил, что это был единственный случай в его жизни, когда он чуть не потерял сознание. Став обладателем огромного капитала, Томас Эдисон открыл мастерскую по производству и ремонту тикеров. Скоро у него было уже 5 мастерских, где работали 150 человек. Вскоре вместе с другом он основал собственную компанию Pope Edison и компания, и за следующие 5 лет получил несколько патентов на усовершенствованные модели телеграфа, в частности, на квадруплексный телеграф, позволявший передавать до 4 сообщений по одному проводу одновременно, а также на электрическое перо, прообраз современного электронного. В эти же годы Эдисон женился. Первых 2 детей, всего их было 3, дочь и сына, он в шутку прозвал «точкой и тире». А в 1876 году открыл собственную лабораторию в городе Менло-Парк в штате Нью-Джерси, первую в мире фабрику изобретений, откуда они посыпались десятками, а затем и сотнями. Всего через несколько лет эта маленькая деревушка стала известна всему миру.